Глава 13. Соня. Как довести мужчину за 10 минут? Легко, если вы знаете, на что нужно давить. Нет, конечно, я на самом деле расстроилась по-настоящему. Да и кто бы не расстроился, узнав, что юбка, блузка, пиджак и туфли — это весь гардероб на предстоящие 2 недели. Для любой женщины такая новость – это катастрофа огромного масштаба. Особенно учитывая, что комплект белья тоже один, а мелочей для личной гигиены просто нет. И да, я могла бы закупить определенный минимум самостоятельно и на свои деньги – но тогда бы я совсем осталась без средств к существованию, учитывая то, какие здесь цены. Это вам не в дешевенький бутик зайти, где всегда можно по скидке отхватить приличную блузку или платье. Тут стоимость такая, что плакала моя премия горючими слезами. Изначально я подумала, что Никита Андреевич специально так решил отомстить мне за рыбу и ночные посиделки в туалете. Но когда мужчина ушел, я эту мысль отмела. Стал бы он мне так мелко мстить, чтобы потом всучить свою карту, ничего не говоря о лимите покупок. В общем, устраивать новые каверзы я ему не стала. Тем более наши отношения пока скакали галопом от отметки «деловые» до отметки «личные». И я все еще не понимала, как мне себя вести. Было решено заключить временное перемирие с моей стороны. По крайней мере, ровно до тех пор, пока мой новый начальник не выкинет что-нибудь еще. Треклятая совесть все-таки обнаружилась в моей душе. Я чувствовала огромную вину перед мужчиной, а потому, скрипя сердце, заказала ему полноценный обед из того, что после отравления точно не повредит. Даже записку ему оставила, прежде чем уйти, ощущая себя настоящей пай-девочкой. Можно сказать, идеальная помощница. Где он себе такую еще найдет? Ближайший торговый центр обнаружился через 2 улицы. Но пешком я не пошла, переживая, что могу заблудиться в незнакомом городе. На ресепшн для меня вызвали такси, коротко объяснив, где лучше всего делать покупки. Меня вообще радовало обслуживание в этом отеле. Что бы ты ни попросил, все исполняли в течение нескольких минут. Конечно, если ты готов за это щедро заплатить. Я и платила, но не из своего кармана, хотя все траты строго записывала. Я же не содержанка какая. Обязательно отдам все до копеечки и все чеки сохраню. Пусть и не сразу, но деньги Никите Андреевичу я собиралась вернуть. По большей части. Сумасшедшая ехидна. «Привет. Не мог бы ты помочь мне в одном деликатном деле?» Сообщение своему охотнику я отправила, как только приехала в торговый центр. Во-первых, потому что соскучилась по нашим беседам. Вчера вечером он так и не прислал мне привычное «спокойной ночи». А сегодня утром я не дождалась от него «доброе утро». Понимала? Почему так происходит? Просто мой охотник все это время находился рядом со мной, и ему было не до сообщений, поддерживающих легенду. Но сейчас мы находились в разных местах, и ничто не мешало Никите Андреевичу написать мне. Во-вторых, мне было интересно, ответит ли мне начальник на один действительно деликатный вопрос, который я могла задать только другу. Как надолго его хватит? Толкнет ли меня в свои же объятия, пользуясь нашей дружбой? Крылатый охотник. «Привет. Постараюсь помочь. Что случилось?» Пришел ответ спустя несколько часов, когда я уже заканчивала свои покупки. Когда я увидела цены, сначала во мне проснулась жаба. Потом на смену ей пришла женщина. Итогом схватки не на жизнь, а на смерть стал второй комплект одежды – брючный костюм и рубашка. Комплект белья, мелочи, так необходимые каждой девушке, и купальник. За последний я воевала с жабой только так. Но когда у тебя под носом огромный бассейн, глупо за 2 недели так ни разу им и не воспользоваться. В общем, Никите Андреевичу я осталась должна как земля колхозу. Ну, он же сам предложил, правда? Сумасшедшая ехидна. Мой новый начальник оказался тем самым незнакомцем с корпоратива. Теперь не знаю, как мне себя вести. Дашь дельный совет? Присела я в небольшом кафетерии, из которого просто умопомрачительно пахло едой. Той самой вредной едой, которая неизменно откладывалась в лишние килограммы. Но отказаться от нее не было никакой возможности. Ну как можно отказаться от огромного бургера с брусничным соусом и целого пакета картошки фри? Вот и я запивала все это дело молочным коктейлем и успокаивала свою совесть тем, что Никита Андреевич обязательно поможет мне сбросить лишние калории в самое ближайшее время. Работай, естественно, только работай. Крылатый охотник. Просто будь собой. Думаю, ты не зря стала именно его помощницей. Возможно, ты просто покорила его сердце, и теперь он не знает, с какой стороны к тебе подступиться. Дай ему шанс. Ах, шанс! Будет тебе шанс. Сумасшедшая ехидна. У нас произошло небольшое недопонимание. Как думаешь, что можно ему подарить в знак примирения? Крылатый охотник. Для любого мужчины самый лучший подарок – это женщина. Сумасшедшая ехидна. Спасибо. Ты мне очень помог. Простите, не подскажете, есть ли здесь где-то недалеко секс-шоп? Спросила я на ломаном английском у официантки, приправляя свою речь жестами для пущего эффекта. Мягко улыбнувшись, девушка написала мне на салфетке адрес, а я нарисовала рядом шашечку такси и знак вопроса. Уже через 5 минут я ехала навстречу приключениям. Трудно ли ориентироваться в незнакомом городе? Невероятно трудно, особенно если знание языка тебе давно не грозит, а переводчик в телефоне не горит энтузиазмом помогать, переводя предложение дословно таким образом, что водитель тебя совсем не понимает. Куда меня привезли? Я могла однозначно сказать, что вокруг было слишком много китайцев, а дорога до места заняла около получаса. Пока не понимала, как буду добираться обратно, потому что слов моих таксист не понимал, как и просьбы подождать меня у магазина. Магазин. Трудно назвать магазином двухэтажное здание, на котором никогда не присутствовала вывеска. Китайцы, которые стояли, прислонившись к стене дома, с любопытством поглядывали на выбирающуюся из авто меня. Подходила к ним с опаской, жестами и словами пытаясь объяснить, что ищу секс-шоп. К моему величайшему удивлению, поняли меня без проблем. Улыбчивый китаец неопределенного возраста в длинной черной майке и с золотой цепью на шее очень ловко, но крепко взял меня под локоток и повел дальше по узкой дорожке между домами, чтобы вывернуть в какой-то закуток. «Секс-шоп?» — на всякий случай уточнила я, заортачившись. И само место, и улыбчивые китайцы вот вообще не прибавляли оптимизма. Весь закуток был заставлен пустыми коробками, деревянными досками и прочим хозяйственным мусором. «Да-да», — энергично кивал мужчина, буквально затаскивая меня в неприметную железную дверь. Я только и успела заметить штук 10 замков и цепочек, как меня протащили по коридору далеко вперед и передали с рук на руки другому китайцу, что прятал свои бесстыжие глаза за массивными солнцезащитными очками. «Секс-шоп?» — повторила я в который раз. «Пойдем, пойдем», — улыбались мне оскалом маньяка с официальным разрешением на убийство. По многочисленным коридорам и лестницам, словно по лабиринтам, меня водили еще около 10 минут. Нет, внешне здание действительно казалось большим, но я не думала, что настолько. По пути мне попадались совершенно одинаковые двери без каких-либо табличек. От запахов еды слезились глаза, а нос приходилось зажимать пальцами. Создавалось стойкое ощущение, что я попала в китайское общежитие. Правда, до сих пор не понимала, куда меня вели. Неужели в Лос-Анджелесе клубничка под запретом? «Иди, иди!» Наконец впихнули меня в одну из комнат, света в которой было как взад, в общем, темнота, друг молодежи. А мы точно туда пришли?» — обернулась я. Но дверь за моей спиной уже захлопнулась. Пришлось кое-как всматриваться в помещение, которое было сплошь и рядом завешено какими-то тканями, то ли простынями, то ли шторами. Ближе подходить я не решалась, а отсюда было не разглядеть. «А-а-а!» — заорала я, едва шторы сколыхнулись, а оттуда будто тараканы повылезали обнаженные китайцы. И вот ладно бы, если бы они были просто обнаженными, но нет. Некоторые из них были облачены в черный латекс, другие щеголяли в стрингах, а остальные имели кукольную внешность. Такую, что меня совершенно точно могли бы посадить за совращение малолетних. «Вы кто?» — спросила перепуганная я, разумно отступая к двери. «Секс», — ответили мне просто. Стоит ли говорить, что бежала я, куда глаза глядят, совсем не разбирая дороги? Мне вслед еще долго слышался чужой смех. А на пути попадались щуплые китайцы, которые были все на одно лицо. Когда заветная железная дверь показалась в конце коридора, я уже выла на ультразвуке. Казалось, что, выбираясь из этого ада на земле, я просто снесла створку, совсем не думая о замках. Воздух ударил в лицо. Вообще не свежий, кстати, а очень даже пыльный. В Лос-Анджелесе действительно, словно полотенце, висел смог. Особенно сильно это ощущалось в этом районе, где на каждый второй вдох я закашливалась, а глаза с непривычки слезились. Выбравшись из узкого закутка, я еще долго не могла остановиться. Все бежала и бежала, силясь заметить хоть одно такси. Но машины на пути мне не попадались, а я все больше терялась среди низких домов и китайских вывесок. Примерно через полчаса я окончательно поняла, что нужно просить о помощи. Устало присев на кособокую лавку, я прикрыла веки и решилась на отчаянный шаг. В этом городе я знала только одного человека, который мог бы мне помочь, но отвечать на звонок Никита не спешил. Зато я знала, как связаться с ним в корпоративной социальной сети. Пришлось с потрохами сдаваться. Сумасшедшая ехидна. «Никита Андреевич, помогите мне, пожалуйста. Ваша нерадивая помощница потерялась в четырех углах, желая купить вам женщину, на которую вы так тонко намекали». Крылатый охотник. «Какую женщину?» Сумасшедшая ехидна. «Резиновую. Так вы поможете мне или нет?» Крылатый охотник. «Где ты? Я буду убивать тебя очень медленно». После такого предложения я решительно задумалась над тем, а надо ли меня вообще искать. В конце концов, когда-нибудь здесь мимо точно будет проезжать такси. Ну, или я вот отдохну немного и побреду дальше. Уж как добраться до Беверли-Хиллз, наверняка кто-нибудь знает. Крылатый охотник. «Только попробуй не взять от меня трубку». Я только и успела прочесть сообщение, как на телефон поступил новый вызов. Не отвечать ему было слишком соблазнительно. Но раз уже сдалась, чего тянуть кота за самое ценное? «Привет!» — ответила я излишне радостно. «Где ты?» — спросили у меня коротко, с таким тяжелым вздохом, что я сразу поняла, убивать меня действительно будут медленно. «Где-то тут? А еще вокруг меня китайцы!» «Недоразумение!» — протянул мужчина, а мне стало так обидно. «А вы мне врали!» — пошла я в наступление. «У меня есть оправдание», — заметил он, как бы между прочим. «Но сначала я буду тебя убивать». Всю дорогу до отеля я старательно прятала взгляд, изо всех сил делая вид, что мне очень стыдно. Никита Андреевич же смотрел на меня, как на врага народа. Кажется, у него даже дергался глаз, но с уверенностью я сказать это не могла, потому что на мужчину не смотрела. Щеки мои неизбежно пылали от такого внимания, а еще мне было немного стыдно за свои траты. Точнее, не за них, а за то, что я купила. Просто когда мужчина забирал у меня пакеты, было отчетливо видно и нижнее белье, и женские мелочи для личной гигиены, без которых не могла обойтись ни одна девушка. Пусть мы и общались с ним в эти полгода на всякие разные темы, но таких бытовых вопросов еще ни разу не касались, а вот и приходилось откровенно краснеть за свои покупки. «Спасибо, что забрали меня», — выдавила я из себя, когда мы выбрались из такси. «Ты серьезно собиралась купить мне резиновую женщину?» — спросил он совсем о другом. А я даже растерялась от такого прямого вопроса, заданного громким голосом посреди холла отеля. «Ну, вы же сами сказали», — ответила я шепотом, опасливо поглядывая по сторонам. Девушки с ресепшн отлично делали вид, что не замечают нас. Но я-то их видела. «Соня, лучше беги», — покачал он головой. «Что?» «Беги!» Я удирала весело. С криком и хохотом мы неслись через весь отель, но не остановились даже в номере. Скинув пакеты на диван, Никита Андреевич продолжил меня догонять и в спальне, но поймал уже на балконе. Буквально поймал в свои объятия, положив руки по обе стороны от меня на перила. «Попалась?» — прижал он меня к себе. Я решительно клацнула зубами в устрашающем жесте. Но мужчина не повелся. Его губы растянулись в дьявольской улыбке, а темно-зеленые глаза опасно блеснули. Он не склонялся медленно, не пытался дать мне время. Нет, его губы в одну секунду прижались к моим, сминая. Под его напором я растерялась, просто повисла в его руках, позволяя делать то, что ему хотелось. а хотелось ему меня целовать. Одуряюще страстно, опьяняюще сладко и невероятно жестоко. Жестоко, потому что желание просыпалось, сворачивалось скользкими щупальцами внизу живота, переворачивало все внутренности и лишало воздуха. Да я вообще не дышала в эти минуты, но и не отвечала, не успевала осмыслить, осознать, а его губы уже приоткрывали мои. Проворный язык врывался в теплое нутро, чуть задевал острые края зубов, пытался найти мой язык, испуганный, загнанный. Первый выдох был моей самой большой ошибкой, но просто невозможно не дышать так долго. Едва я выдохнула, как поцелуй углубился. И нет, я не дышала воздухом. Моим кислородом был Никита. Его рваные выдохи я жадно впитывала в себя. Он делился со мной своим дыханием, сминая мои податливые губы, давая мне возможность забыться, раствориться в этом мужчине. Я скучал. Мягкая, самодовольная полуулыбка легла на его губы, но я едва ли успела увидеть ее. Прижимал меня к своей груди, словно маленькую. В этом странном жесте, в этих крепких объятиях было что-то такое неправильное и в то же время настолько правильное, что по-другому я бы и не хотела. Остро чувствовала, что сейчас рядом со мной был тот самый мой крылатый охотник, с которым я могла переписываться часами. Я ведь не раз и не два представляла себе, как он обнимает меня. Вот так. А я застываю в его объятиях, хотя бы на время отрешаясь от всего остального мира. И мне так тепло, хорошо, потому что самый близкий человек во всем этом мире рядом. Единственный друг. И даже чуточку больше. Я тоже скучала. И это была чистая правда. Нет, я еще не успела соскучиться по Никите Андреевичу. Этого засранца глаза б мои не видели. Но мой охотник. Слишком быстро люди привыкают ко всему хорошему. Наши переписки были тем самым хорошим в моей жизни. Единственной позитивной нотой, если не считать сериалы. Наверное, я бы могла простоять так долго, греться в его тепле, с закрытыми глазами, жадно вдыхая горький, терпкий парфюм, слушать размеренный стук его сердца, вторящий моему собственному, ощущать его горячую ладонь, осторожные поглаживания по спине. Могла бы, но у Никиты Андреевича были другие планы. «Если честно, пахнет от тебя просто ужасно», признался мужчина и вдруг расхохотался. Так зазывно, громко, от души, вновь вынуждая меня покраснеть. «Ты бы знал, как пахнет там, где я была», покачала я головой, не сумев сдержать улыбку. «И где же ты была?» «Тебя когда-нибудь пытались соблазнить китайцы?» Смеялись мы долго, но в ванную комнату меня все-таки запихнули. После этого долгого дня теплая ванна с пеной и солью была как нельзя кстати. Наверное, я просидела в ней полчаса, не меньше, пока деликатный стук не заставил проснуться мою совесть. Вещи отправились в стирку, а я в мягонький пушистый халат. Белые тапки были мне размера на 4 так больше, но я чувствовала себя уютно. Правда, выходить все-таки опасалась. Спальня-то у нас одна. Вот теперь ты пахнешь собой. Встретил меня Никита, осторожно обнимая, а кончик его носа пощекотал мою шею и чувствительное место за ушком. Пойдем, у меня для тебя кое-что есть. Безропотно шла за ним, да и не давал он мне шанса на отказ, крепко ухватившись за мою руку. Путь наш пролегал до гостиной, в которой меня ждал сюрприз. «Нравится?» Мужчина оказался у меня за спиной, а его ладони так правильно, но так бессовестно нагло легли мне на живот прямо поверх халата. «Ну ты и хитрец!» — восхищенно присвистнула я, оглядывая романтический ужин на две персоны, лепестки роз, раскиданные по комнате, и охапку цветов, теснившуюся в высокой напольной вазе. «Это ты еще кольцо не видела?» — заметил он сдержанно. «Какое кольцо?»